Глава 30. Бывший генерал Батон наконец-то обретает подлинное полное счастье. Наконец-то на склоне дней своих бывший генерал Батон, бывший рядовой Батон, бывший агент Муравей, бывший дедушка Николай Степанович Уткин обрел свое подлинное полное счастье. Эх, знал бы он раньше об этом удовольствии лежать одному в одиночной камере. Давно бы попросился сюда. Никто тебя не беспокоит, кормят вовремя. Валяйся себе на здоровье. Одно плохо, на прогулку каждый день вынуждают ходить. Ну и это можно как-нибудь перетерпеть. А в остальном просто райская жизнь для такого лентяя, каким был Батон. Да ведь и в шпионы-то он пошел из-за нее, из-за своей собственной лени. Папа его, шпион, захотел, чтобы сынок выбрал отцовскую дорожку. А сыну лень было спорить. Вот и попал в шпионы. А до генерала он дослужился потому, что с детства наивно полагал, что чем выше чин, тем меньше у него работы. Но оказалось, что должность генеральская, как говорится, хоть и не пыльная, но хлопотливая. Другое дело, вот тут в тюрьме лежал Батон, то на спине, то на левом боку, то на правом боку, то на животе. Благодать с красотой. Только и заботы определить, на какое место перевернуться, когда какое-нибудь место отлежишь. И мечталось Батону о такой прекрасной ситуации, сюда бы еще до его генеральскую кровать. Вспоминал он от нечего делать свою жизнь, морщился, сердился на самого себя. Если уж уродился лентяем, так будь им, не лезь в генералы, а тем более в рядовые, живи себе тихонько. Ведь быть лентяем среди нормальных людей – сплошная мука. Что стоит, например, обыкновенному, здоровому человеку проснуться? Да ровным счетом ничего не стоит, а для лентяя это целая история или сложная проблема. Все думают, что он не хочет просыпаться, а он, бедный, просто не в состоянии прервать блаженный сон. Человек, считал Батон, вырастает лентяем не по своей воле. Вот он однажды, один-единственный раз, не умылся утром и почувствовал такое облегчение, что с тех пор всю свою батонскую жизнь старался не умываться и всегда испытывал от этого великолепное облегчение. Ну и не надо. Несправедливо это ругать человека за то, что он не любит умываться. Пусть себе, каждому свое. Нравилось Батону в детстве ходить с мокрым носом. Так вы думаете, разрешали ему это? Как бы не так. Ну скажите, кому какое дело до моего собственного носа? Ведь если бы не изобрели носовых платков, никому бы ведь и в голову не пришло вытирать мокрый нос. А у нас повелось так. Придумает какой-нибудь чудак зубную щетку, и вот, пожалуйста, все обязаны чистить зубы зачем-то. В подобных приятных уму и сердцу размышлениях проводил Батон немногие оставшиеся от сна часы. Еще он любил думать о том, что генерал шито-крыто оказался в дураках, читает, будучи в дураках, сообщения своей любимицы стрекозы и не подозревает, что сочинил их нелюбимый муравей. «Шита ты, крыта ты, несчастная! Вот тебе прекрасный повод лопнуть от дикой злобы или разбить свою огромную голову об стену». Рассуждая таким образом, бывший генерал Батон, он же бывший рядовой Батон, он же бывший агент Муравей, он же бывший дедушка Николай Степанович Уткин, а теперь просто счастливый человек, лежал себе, изредка переворачиваясь сбоку на бок, и ничего больше не требовал от судьбы. Лежать бы вот так до конца дней своих. Красота! Но, как известно, счастье не бывает долгим. Об этом хорошо знают, например, прогульщики. Прогуляешь день, прогуляешь два, может быть, и на третий день счастье выпадет, а потом попадет тебе. Вот и Батон беспокоился. Долго ли продлится его счастье?